Глава 14. Марсия лично проводила меня в приемную на первом этаже. Пока шли, я смогла заметить, что возле кабинета не один человек, а несколько, из чего можно было сделать вывод, что быстро я не освобожусь. В самой приемной обстановка была такая же, как и на светлой половине, включая многочисленные настойки в шкафчике. «Откуда?» – удивилась я. «Неужели Юрсик поделился? Нам, например, он очень неохотно давал средства от анемии для Врана». «Нет, что вы, Лейра Мила», — отмахнулась девушка. «Это наш травник заготовил». «Но где он сейчас?» «Так за травами и поехал. Но вы не волнуйтесь, на днях должен вернуться. Мы же не знали, когда вас призовут. Вот Тимус и отправился за пополнением сырья». «О, хорошо! А ты случайно не скажешь, что здесь от чего?» — спросила, задумчиво разглядывая разноцветные пузырьки. «Здесь же написано. Это от головы, это от живота, это от запора, это при диарее, это для улучшения общего состояния, это от бессонницы», — быстро стала перечислять Марсия. «Стой, помедленнее, я записываю», — одернула ее и в самом деле дописывая под местными иероглифами на табличках русские буквы. Когда мы закончили, я почувствовала себя увереннее. Ну, хоть есть чем работать. Правда, немного смущала невозможность определить состав эликсиров и более подробные свойства всех компонентов, но на первое время постараюсь обойтись, чем есть. Хорошо, что мы с собой с утра фонендоскопы на обход захватили. Плохо, что нет тонометров. «Ладно, запускай», — взволнованно махнула рукой Марсии, устраиваясь за столом и делая серьезный вид. «Вы уверены, что не хотите переодеться?» — с сомнением поинтересовалась она. «В эти жуткие платья, что ты принесла?» «Точно нет. Вот если бы у вас нашлись темные халаты, как наши...» «А давайте ваши и перекрасим», — восторженно предложила помощница. «Ага, чтобы потом светлые возмущались. Нет, это не выход». «Жаль», — расстроилась девушка и, распахнув дверь, пригласила первого пациента. В кабинет вошел молодой парень приятной наружности, широко улыбнулся и проследовал к стулу. «На что жалуемся?» — строго поинтересовалась я, едва он разместился. «Ох, вот так сразу?» — удивился он, не переставая растягивать губы и демонстрировать белоснежные зубы. «Интересно, сколько их? Как у нас или больше?» «А как же познакомиться? Меня Нирий зовут, а вас?» «А я сама прихожу», — буркнула раздраженно, понимая, что парень не очень-то и похож на больного. Не будет человек, которому плохо, так радостно улыбаться, если только он не под наркотой и не после инсульта гримасничает. Нервный тик? Тоже вряд ли. «Так, что вас беспокоит?» «Сердце суровое, Лаира», — хитро ответил он. «Как вас увидел, так оно и забилось, словно сумасшедшее». «Ладно, снимайте рубашку, будем слушать ваше сердце», — с сомнением предложила я. «Нет, ну а вдруг правда тахикардия? Лучше проверить и успокоиться, чем потом переживать и волноваться». «О, с удовольствием», — сообщил он, с готовностью скидывая с себя рубашку. Я подошла, стала слушать и заметила странность. Сердце располагалось зеркально нашему привычному положению, то есть не посередине и слева, а справа. Сразу захотелось посмотреть, как парень выглядит изнутри, а особенно заинтересовало строение этого органа. Он как у нас или по-другому устроен? Может, там не две перегородки, а три, или клапанов меньше? Скорее всего, как у нас, ведь тоны и ритм аналогичны. Я задумалась. «Все в порядке, прекрасная Лаира?» — проникновенно низким голосом спросил он, наклоняясь к моему уху. «Вас что-то беспокоит или волнует? Не стесняйтесь, можете рассказать мне все ваши желания, даже тайные». «Да, пожалуйста, сам захотел. Хочу труп», — сообщила серьезно. «Что?» — отшатнулся от меня этот горе-соблазнитель, мгновенно теряя свою улыбку. «Труп, говорю, хочу. Можно даже ваш. Исключительно с научной целью и на благо медицины. Родина вас не забудет и все такое». «Вы с ума сошли?» — возмутился он. «Я живой!» «Ну, это поправимо», — успокоила его, медленно надвигаясь. «Да и вообще, сейчас война, может случиться всякое. А вы завещание случайно не писали?» «Очень недальновидно. Напишите и непременно завещайте себя мне после смерти. Поверьте, я буду бережно с вами обращаться, чтобы надолго хватило». «Чокнутая!» — выкрикнул он, схватил рубашку и бросился за дверь, откуда послышалось: «Извращенка!» В кабинете осталась только Марсия, которая смотрела на меня глазами полными ужаса. «Симулянт?» — объяснила ей, со вздохом возвращаясь на свое место. «Зови следующего». Следующим опасливо вошел мужчина постарше. Он не улыбался, наоборот, был напряжен и бледен. «Здравствуйте, что беспокоит?» — спросила его. «Голова. Уже второй день болит», — тихо ответил он и поморщился. «А боль какая? Пульсирующая или давящая? Раньше такое было? А на погоду реагируете? Высыпаетесь? Питаетесь хорошо? Ноги не мерзнут? Головокружение при поворачивании головы появляется?» Засыпала его вопросами. Потом провела осмотр, послушала сердцебиение, учащенное. Скорее всего, гипертония. «Угу, и что делать? Дать настойку от головной боли? А вдруг она повышает давление? Состава-то я не знаю. Придется обходиться старыми дедовскими методами». Попросив мужчину глубоко дышать, отправила Марсию за чаем с мятой. Потом дала таблетку обезболивающего и отвела в соседнюю палату. Там усадила на кровать, нашла тазик, налила в него горячеватой воды и попросила мужчину опустить туда ноги. Тут и Марсия с кружкой прибежала. Вскоре лицо мужчины прояснилось, и он задремал. Еле успели кружку забрать, чтобы не облился. Положили на кровать, укрыли, пусть поспит. А как проснется, продолжу опрос. Надо же выявить причину данного состояния. А пока продолжим прием. Следующего пациента ко мне принесли на носилках и вне очереди. Взволнованные товарищи поведали, что парень стал резко жаловаться на головную боль, его зашатало, он перестал их узнавать, затем его вырвало. «Ну и за что вы били своего приятеля по голове?» — спросила со вздохом, наклоняясь к больному и проверяя его зрачки на свет. Повисла тишина, парни ошеломленно переглянулись, потом неохотно признались. Оказывается, Варсик сам захотел проверить, какой силы удар сможет выдержать его шлем, и попросил друзей помочь ему в эксперименте. Ну а друзья, как водится, расстарались, ведь им тоже стало интересно. В итоге шлем даже не помялся, а у юного испытателя сотрясение мозга. «Несите во вторую палату», — распорядилась я и сама поспешила за ними, предварительно попросив Марсию сбегать на кухню за льдом.